Кирилл Клеванский. «Сердце дракона». Книга 6. Глава 423. «Я знал, что найду тебя здесь». Хаджар сидел на краю обрыва. Он болтал ногами в воздухе, а внизу стелились облака, над которыми лишь изредка пролетали птицы и странные крылатые твари. Позади него чернел провал внутри горы, служивший входом в подземный город. С момента беседы с Рахаимом прошло уже 2 месяца. За это время Хаджар успел достаточно свыкнуться со своим новым статусом небесного солдата. Осознать новые силы и возможности особенно сложно приходилось привыкать к еще более обострившимся чувствам. Теперь часто бывало так, что при взгляде на какой-то объект мысли Хаджара сбивались и отправлялись в какое-то глубоко философское русло. Даже простой полет птицы был способен заставить его задуматься о глубине пути духа меча и духи ветра. Еще живы в его голове были слова Рахаима о том, что он, несмотря ни на какие свои старания, никогда не сможет вернуться на путь духа ветра. И для этого было 2 преграды. Одна — печать духа меча, пусть и очень трудно, но преодолимо. Вторая же — невозможность использования истинного пути развития внешней энергии реки мира. «Вижу, ты справился», — Хаджар пододвинулся. Он достал из кармана своего нового шелкового синего кафтана трубку и табак, щелкнуло огниво и к небу, хотя, если подумать, он и так сидел на этом самом небе, взвился тонкий столбик серого дыма. Рядом уселся Эйниен. Островитянин стал чуть шире в плечах, выше и суше. Он будто бы стремился внешностью к своему излюбленному оружию, шесту копью. От него теперь тоже веял аурой небесного солдата. Всего за 4 месяца с момента битвы с Рагаром Эйниен, используя те озарения и вдохновения, что получил за время путешествия к библиотеке, смог отыскать свой путь и пробиться на уровень истинного адепта. Весьма, кстати, впечатляющее достижение. «Извини, что заставил тебя ждать, друг мой». «Какие счеты между друзьями?» — Хаджар хлопнул товарища по плечу. «К тому же наши пути пока не расходятся. Ты ведь тоже собирался побывать в Империи?» Эйниен молча смотрел в пустоту бескрайнего неба. За эти годы Хаджар научился различать эмоции своего друга. Большинство его каменное выражение лица и вечно закрытые глаза вводили в заблуждение, но не Хаджара. И сейчас он понимал, что островитянин был чем-то обеспокоен. «Тебя что-то тревожит?» — не спрашивал, а утверждал Хаджар. Эйниен ответил не сразу. Он вообще редко говорил. Лишь иногда от Эйниена можно было услышать весьма объемную тираду, которая обычно заканчивалась недельной тишиной, разбавляемой скудным набором фраз. «Меня беспокоит наш поход в Даанатан. И чем же отважного Эйниена с пиратских островов пугает столица несчастной империи Дарнас?» Уголки губ островитянина слегка дернулись. В его манере это обозначало крайнее раздражение и сдерживаемую улыбку. «Твой сарказм, варвар, когда-нибудь доведет тебя до дома праотцов. Надеюсь, меня в этот момент не будет рядом, и я не отправлюсь следом за тобой». «Вот так вот, да?» — наигранно печально вздохнул Хаджар. «Верно говорят, друзья познаются в час беды». На этот раз Эйниен улыбнулся, хотя для многих его лицо с момента начала разговора вообще не выказало ни единой эмоции. «Меня беспокоит не Даанатан и не Дарнас, а школа святого неба. Рахаим уже написал нам рекомендательные письма. С ними мы сможем участвовать в экзамене на ученика внутреннего круга. По информации, добытой у Париса и мудреца, в империи существовало великое множество школ и сект. Все они делились в зависимости от престижа и силы на различные эшелоны. Их, в свою очередь, тоже было столь огромное количество, что Хаджар и не утруждался запомнить. Ему было достаточно знать того, что школа Святого Неба считалась одной из лучших, если не лучшей. И, разумеется, за звание «лучшие» постоянно шла борьба. Школа Святого Неба, школа Талой Воды, школа Быстрой Мечты, секта Лунного Света, секта Последнего Дня и еще 7 кланов. Вот эти организации составляли 12 столпов, на которых держалось могущество Даанатан в частности и Дарнаса в целом. Именно из этих организаций выходили лучшие из адептов, которые впоследствии руководили страной. В школах и сектах при этом существовало строгое деление. Любой желающий, будь то даже простолюдин, мог принять участие в экзамене на поступление. Но простолюдин имел право биться только за звание ученика внешнего круга. Фактически, пройдя испытание и получив жетон школы или секты, он становился слугой. За возможность приобщиться к самой крохотной крупице знаний и ресурсов расплачивался выполнением черной работы и поручений более успешных учеников. И именно слуги составляли большую часть населения школ и сект. Второй уровень ученичества – полноправные ученики. На эту позицию могли претендовать те, кто обладал дворянским титулом или имел рекомендацию от уже получившего жетон полноправного ученика. На 10 учеников внешнего круга обычно приходился один полноправный. При этом оставалось еще 2 уровня. Ученики внутреннего круга, только по рекомендации персон, имеющих немалый авторитет в империи, или от преподавателя школы. Причем получить последнее считалось практически невозможным, ибо от рекомендации учителя было рукой подать до самого престижного ранга – личного ученика. Такие получали в свое распоряжение не только самые редкие знания и ресурсы, но и наставничество у лучших из лучших – преподавателей школы или секты. А надо учитывать, что несмотря на то, что большинство учителей давно отошли от дел, в прошлом они являлись весьма известными и видными фигурами. Их авторитет был наравне с высокими дворянами империи. «Ты действительно настолько наивен, друг мой». Хаджар снова вздохнул, потер переносицу и, перевернув трубку на ладонь, вытряхнул пепел. Его тут же подхватил веселый ветер и унес куда-то на запад, туда, где лежали бескрайние земли империи. Удивительно, но раньше Даанатан, да и сам по себе Дарнас, казался Хаджару чем-то недостижимым и даже непостижимым. А теперь он даже не мог вспомнить имена всех тех людей, которых повстречал на своем пути. И на фоне этого особо грустно было осознавать, что даже пройдя столько, сколько иным не отмерено, он все еще оставался в самом начале своей дороги. «Я знаю, Эйнен, что даже со всеми нашими ухищрениями мы никак не потянем на 16-летних подростков». Эйнен кивнул. «К тому же, друг мой», — добавил он, — «твой костный возраст едва превышает 12 лет, в то время как мой не дотягивает и до 9». Сердце дракона подарило Хаджару 3-е по счету перерождение. Оно обновило его тело и дух. И отсчет его возраста, как еще подсказывала работающая нейросеть, начался с нуля. Похожая история произошла и с Эйненом. Его нечеловеческие фиолетовые глаза являлись ничем иным, как подарком юной радужной рыбы. Заслужил он такую честь тем, что вытащил из рыболовной сети малька, который оказался одним из детей этой самой рыбы. А у зверей, идущих по пути развития, потомство было такой же редкостью, как и у людей. И именно эти глаза, кстати, позволяли Энену видеть сквозь тени. «Я уже проходил подобный тест». Хаджар припомнил свой экзамен в армию Лидуса. Артефакт, который там использовался, мог лишь определить, старше или младше, но не точный возраст. «При всем уважении к дому твоих предков, но Лидус воистину варварское королевство. Уверен, лучшая школа Дарнаса располагает немного более лучшим устройством». Островитянин специально сделал акцент на слове «немного». Хаджар посмотрел на друга из-под лобья, но промолчал. Он не мог спорить с Эйненом. Несмотря на всю резкость произнесенных слов, они были правдивы. По сравнению со школой Святого Неба, армия Лунный Лин действительно была не более чем ползущим по ветке жуком. «Знаешь, я, наверное, просто устал», — покачал головой Хаджар. «И когда появилась возможность воспользоваться легким путем, я...» Удар ребром ладони по голове заставил Хаджара замолчать. «Эй!» — возмутился он. Энен убрал руку. Оставаясь все с тем же непроницаемым выражением лица, он продолжил смотреть вдаль. «Когда рыба устает, она засыпает и поднимается пузом кверху. Мне кажется, так же и среди адептов. Теперь мы небесные солдаты, друг мой. И если сойдем с нашего пути, то исчезнем в реке мира. Так что еще не время для усталости». Хаджар вновь не стал спорить. Энен был прав. Вот только от осознания этого легче не становилось. «Ну и какой у тебя план, мой лысый напарник?» «Поступим во внешний круг, а оттуда будем постепенно пробираться к внутреннему. И если повезет, найдем личных наставников». Хаджар подпер подбородок рукой и уныло промямлил. «Высокое небо! Это будет до проклятия длинный путь!» Энен промолчал. «Но видят вечерние звезды!» — рявкнул Хаджар. «Я не уйду отсюда без этого клятого рекомендательного письма!» «И еще можешь обвинять меня в бесчестии, но я стрясу с Рахаима приличную сумму». С этими словами Хаджар вскочил на ноги, развернулся и отправился обратно в подземный город. Эйнен продолжил сидеть на краю обрыва. Он слегка улыбался.